Роман Пастырь. «Грани ветра». Глава 1 или пролог. Просторные залы были так же дороги, как и безвкусны. Если смотреть на вещи по отдельности, то они могли восхитить, но все вместе, сложные грудами, наваленные друг на друга, вызывали ощущение запущенности, олиповатости и глупости. Впрочем, хозяин этого места мог себе позволить и не такое. Наверное, в начале пути он собирал артефакты, раритеты, картины великих мастеров, изысканные статуи и все прочее, что захламляло сейчас храм, планируя наполнить это место красотой, но, что вышло, то вышло. Трудно быть богом. Бессмертие и богатство заставляли смотреть на многие вещи иначе. Кадиас шел между завалов храма, думая, что статус бога – это зачастую не то, что делает разумного лучше, а как раз наоборот. Столетия позволяют порокам укрепиться и набрать силу. Власть этому потворствует, и чем больше новоиспеченный бог сидит на самой вершине, тем больше он дорожит этим местом, тем больше его волнует заблаговременное устранение заговоров, пирушки, роскоши и выжимание ресурсов из своих последователей. Кадиас не мог припомнить хотя бы одного бога, который регулярно выбирался из своего храма. Все войны, которые вели их империи, все интриги, которые они прокручивали, все это делалось чужими руками. Надо было очень постараться, чтобы выманить бога, и после того, как Кадиас убил нескольких, остальные лишь еще больше засели в своих владениях. Хозяин храма нашелся в спальне, если так можно назвать помещение, где поместится крупная деревня. Здесь было чище, чем в других комнатах и коридорах. Никакого хлама, много свободного места, панорамные окна, идущие от самого пола и уходящие к высокому потолку. Храмы – это отдельный фетиш богов. Почти каждый из их братьев старался построить самый великий, самый красивый, дорогой и великолепный храм. Недалеко от входа в спальню находилась лестница, ведущая вниз. Хозяин храма предпочитал жить на самом верху, разглядывая столицу своей империи. Внизу же находились все те, кто обслуживал его прихоти. Жрецы, слуги, бесчисленные наложницы. Любая прихоть удовлетворялась тут же. Кадиас зашел внутрь, бросил взгляд на постель. Бог, носивший имя Зафу, валялся там. Одна женщина массировала его плечи, две другие – ступни. Четвертая ласкала чресло. Кадиас подумал, что за столько-то столетий плотские удовольствия могли бы и надоесть. Как и вино, драгоценности, кровавые бои среди рабов и все прочие примитивные и глупые развлечения, которые этот бог так любил. Медленно вытащив меч, Кадиас поднял его над Зафу и резко опустил вниз. Бог завизжал, брызнула кровь, а от силы удара все, кто находился в спальне, умерли. Обычные разумные, невысокого уровня, они не имели и шанса выжить в разборке двух врагов. Одного удара не хватило, чтобы убить бога. Тот атаковал моментально, меняя законы реальности. Здесь, на своей территории, он был почти всемогущим. Кадиас рассмеялся. «Ты!» – завопил Зафу и тут же ударил туда, откуда раздался смех. На это Кадиас рассмеялся еще больше. Зафу пытался выдернуть торчащий из брюха меч, но не получалось. Тот вцепился надежно и вытягивал силы из толстяка. «Толстый бог, это как же надо было себя запустить? Покажись!» – потребовал Зафу. «Легко!» – усмехнулся Кадиас. Он предстал перед своим врагом, смотря на него с брезгливым любопытством. «Ты жалок», — сказал Кадиас. «А ты нагл», — ответил Зафу, ожидая, когда придет подмога. Он думал, что ему нужно всего несколько секунд, чтобы отвлекли гостя. Тогда он освободится и... Но никто не приходил. Зафу продолжал бороться, используя всю доступную силу, но Кадиас его блокировал. «Невозможно. Здесь, на своей территории, его уделывал бог без народа». «Как?» — прохрипел Зафу. «Меньше, чем за минуту, он потерял половину своей крови». Побледнел. Сила покидала его так стремительно, что это до ужаса пугало Зафу. Бог давно забыл, каково это, бояться, но сейчас вспомнил. «Есть способы», — улыбнулся Кадиас, — «как ощущение. Ты уже чувствуешь приближение конца, тебе этого не простят». «Я не сомневаюсь», — кивнул мужчина, — «на то и расчет. Что ты задумал? Для начала заберу твой Ихор». «Ихор?» — рассмеялся Зафу, — «это миф». «Да», — глянул Кадиас на меч, который буквально пожирал бога. Зафу тоже глянул туда. Он быстро все понял. «Так это правда», – прошипел бог, бледнее еще сильнее. Говорить ему с каждой секундой было все тяжелее. «Ты задумал?» «Да», – не стал отрицать Кадиас. «Безумие. Ты убьешь миллиарды». «Скорее всего», – снова согласился мужчина. «Но с каких пор тебя смущают чужие жертвы?» «Что-то я сомневаюсь, что ты переживал, разрушая мой мир. Это был не я, не ты лично нанес добивающий удар, это да, но ты неплохо поживился на нем, не так ли? Торговая блокада, финансирование рейдов, грабежи, торговля населением. Ты ублюдок, прошептал Зафу, как и все боги, но ты хуже нас всех. С чего бы? Рассмеялся Кадяс. Как по мне, так я лучше, как минимум тебя, в силе уж точно. За меня отомстят, Зафу говорил это, желая себя успокоить. Проклятая охрана не показывалась, как и боги-союзники. Мысль, что Кадяс разобрался с ними, вызывала дрожь. Зафу все больше чувствовал, что смерть приближается к нему. Убьют тебя, всех твоих последователей и эту шлюху, засевшую рядом с границей, тоже, процедил толстяк. Может и так, но это будешь не ты, ответил с безразличием Кадяс. Зафу опустил голову и затих. Когда Кадяс планировал операцию, то думал оставить каплю Ихора в теле. Тогда бы Зафу выжил, но стал бы обычным человеком. Он бы не прожил и дня, его растерзали бы свои же. Но тогда есть шанс, что пойдут ненужные слухи. Да и, Кадяс собирался сделать кое-что похуже, чем убийство одного бога. Когда тело истлело и рассыпалось пылью, мужчина подхватил меч и отправился в святая святых любого храма. Сила бога сильно зависела от веры его народа, а также от поступления очков навыков и характеристик. Чтобы принимать все это, впитывать и использовать, боги создавали алтари, но связь здесь взаимообратная. Алтарь мог управлять территорией бога, которая в случае Зафу распространялась на половину мира. Поэтому Кадиас и направился к центру управления. Алтарь был запечатан, недалеко от спальни бога. Мужчина взломал двери и прошел внутрь. Найдя алтарь, он вонзил клинок, запуская процесс разрушения. Сегодня империя Зафу перестанет существовать. Вцепившись в подлокотники, в трясущемся самолете, перелетая океан на нелегальном рейсе, Ричард Миллер думал о том, почему так повернулась его жизнь, что ему приходится лететь, черт знает куда. Ответ у него имелся. Все из-за сестры-идиотки, а еще мамаши-идиотки и всех прочих дегенератов, которые повелись на сектантские бредни и свалили к Белой Цитадели, чтобы войти во врата рая. «Идиоты», — бормотал Ричард. Он считал себя супергероем, еще из первой волны, тем, кто получил больше сил. Это началось больше года назад. Ричард находился на лесопилке, зарабатывал на свой кусок хлеба. Сначала повалил дым, видимость быстро снизилась до нуля, а потом пришло пламя. Пытаясь найти выход, слыша крики умирающих людей, которые задыхались, а тем, кому не повезло, сгорали заживо, Ричард искал спасение. Отчасти ему повезло. Он нашел огнетушитель, и когда на него бросился огненный дух, то его хватило, чтобы сначала замедлить тварь пеной, а потом раздавить ее точным ударом. Ричард и сам не понял, почему он поступил именно так. Как ни крути, это не было логичным. «Опять трясет», — пробормотал сосед Ричарда. Худой, очкастый неудачник, который бросил свою жизнь и отправился в логово дьявола. Обидно будет рухнуть, не добравшись до врат рая, поддел его Ричард. «Высшие не бросит нас», — тут же ответил фанатик. «Идиот, чтоб ты сдох, тупая сука». Ричард стиснул зубы, удерживая рвущиеся слова. Он ненавидел всех тех, кто находился в этом самолете, и было отчего. Тогда, больше года назад, все выглядело совсем иначе. Ричард подумал, что в нем открылись способности мета-людей и решил стать супергероем. С лесопилки он выбрался один. Трагическое событие во всех смыслах. Но разве не так становятся героями? Какое-то трагическое событие ломает характер, и герой решает спасать мир. Первые месяцы Ричард осваивал способности. В нем открылось умение повелевать пламенем. То, что это больше напоминает игру, а не комикс, его не смущало. Какая разница? Он находил места, где появлялись твари, сражался с ними и быстро понял, что власть смотрит на это не очень добрым взглядом. Так у Ричарда появилась сначала маска, а потом и защитный костюм. В городе появлялись и другие герои, как и злодеи. Ричард сражался, становился сильнее, а потом он встретил того, кто оказался более ловким. Мага воды, злого мага воды, который чуть не утопил его в канаве, затушив все огненные навыки. Тогда мужчина понял, что это не шутки, что это не грибанный комикс, где герои всегда побеждают и даже если их убивают, то потом обязательно воскрешают. Это, блядь, грибинная жизнь, где все серьезно. После этого случая Ричард отказался от карьеры супергероя, перестал читать новости, чтобы не мучить совести почти на полгода забил. Совсем отгородиться от проблем не получилось. Вроде в какой-то момент все затихло, но потом Ричард узнал, что все проблемы перенеслись в какой-то российский город. Для мужчины это было все равно, что проблема переместилась на Луну. Жизнь наладилась, несмотря на то, что политическая ситуация и угроза Третьей мировой войны стала самой популярной темой для обсуждения. Ричард нашел работу, где не надо было особо общаться с другими людьми. То, что у него над башкой маячит уровень, привлекало внимание, но таких же, как и он, было не так уж и много, чтобы это стало сильной проблемой. Несколько раз на него выходило правительство, но их интерес был не настолько сильным, чтобы Ричарда забрали принудительно. Показав свои способности, дав подробные объяснения и описание навыков, он оказался на свободе и снова попытался забыть все, как страшный сон, пока не явилась другая новость. Ангелы. Грибанные, мать их, ангелы. Ричарду было плевать, что есть какие-то другие расы, но от этой напасти некуда было скрыться. Его семейка всегда отличалась религиозностью, а тут такой повод сойти с ума еще больше. Ричард корил себя, что если бы он чаще бывал дома, то смог бы предотвратить то безумие, которое разрасталось там, и тогда бы ему не пришлось лететь через океан, чтобы найти сестру. Самое ужасное, что они не особо общались даже. Ну что общего у взрослого, угрюмого мужика и 16-летней школьницы? Но как потом выяснилось, сестра брата уважала и тайно восхищалась, что тот повелевает пламенем. Еще и безумная матушка подливала масла, трахая мозги на тему того, что это дар Божий. Так стоит ли удивляться, что когда ангелы бросили призыв, обещая возвышение и переход в другой мир, в рай, как они утверждали, сестра, с ее то юношеским максимализмом, взяла и рванула туда. Еще и после того, что сотрясло весь мир, тот день назвали большой зачисткой. Президенты стран, министры, генералы, все те, кто принимал серьезные решения, умерли. В стране царила паника, а кое-где вспыхнули массовые беспорядки. Из-за них Ричард застрял на работе, а когда вернулся домой, застал светящуюся от счастья мать, которая заявила, что дочка отправилась к высшим. Как тогда Ричард не спалил дом дотла, он не знал. Уж точно ему в этом помогли не высшие. Мужчина никогда не покидал страны. Он и город-то не особо любил покидать, делал это всего пару раз за жизнь. Ему нравилась размеренность и стабильность. Но где тут стабильность, когда мир рушится, а тебе надо переться на другой конец света? Нет ничего удивительного, что мужчина злился. Его, как состоявшегося героя со способностями, с радостью взяли на борт, чтобы доставить к высшим ушлепкам. Как-то иначе он их не воспринимал. По стране разные мнения гуляли. Одни секты с пеной у рта доказывали прекрасность ангелов, другие, что они посланники ада. Более адекватные люди утверждали, что у так называемых высших очень даже корыстные цели, и чхать им на людей, никакого рая не будет, только смерть в корпоративных механизмах иномерцев. В это Ричард и верил, что это никакой не рай, а очередная бездушная корпорация, выжимающие соки из доверчивых людишек. Как раз то, с чем и надо бороться нормальному герою. Приземлившись, их сразу прямо из аэропорта погнали в сторону перекрестка. Так называлось место, где засели ангелы и где находились врата в рай. Через пару суток, когда Ричард натер жуткие мозоли на ногах, они прибыли на место. Так мужчина попал в лагерь, где ждали своей очереди тысячи других фанатиков, прибывших за благословением. С каждой минутой Ричарду все меньше нравилось это место. Никакого порядка, никакой гигиены и санитарии. Продукты подвозили, люди получали скудные порции, одни и те же на всех. Их готовили прямо здесь же, на улице. Отхожие места, тоже на улице. В первый же день до Ричарда докопались. «Эй, амиго», вышли к нему три здоровых черных парня. «Свалите нахер», ответил он им, призвав пламя. Ребята намек поняли и свалили в закат. Позже Ричард видел, как они прессовали других людей. Мужчина день и ночь ходил по лагерю, выискивая сестру, но та не находилась. «Давно она прибыла?» – спросил его парнишка, который работал на кухне. Ричард случайно зацепился с ним языком. «Пару недель назад где-то, тогда она там уже», – махнул он в сторону цитадели. «Прямо там, здание выглядело не таким большим, чтобы там поместилось много людей. Может там, может за гранью какой?» «Гранью? Проход в другой мир. Ты же искатель, чего такой дикий? Ничего не знаешь?» Ричарду не нравилось слово «искатель». Он считал себя настоящим героем. Кто, как не герой, отправится на поиски сестры? А искатель — непонятно слово. Что тут искать? Хотя в его случае да, он как раз ищет, но все равно. Ричарду это слово не нравилось. «Есть идеи, как мне ее найти?» «А ты не из этих?» «Да», — наклонился к нему паренек, «Искова, ну, фанатиков. Почти все здесь, отмороженные на голову, не из этих, а ты, я просто работаю, и совет будет у меня для тебя, вали нахрен отсюда, пока можешь». «Почему?» «Потому что люди уходят, но не возвращаются, никто, ну как сказать», — сморщился парень, «людей отправляют за грани, они там сражаются и поднимают уровни, когда возвращаются обратно, то идут к башне и отдают то, что получили, потом обратно за грани и так по кругу, только вот в чем проблема». «В чем?» – подался вперед Ричард, чувствуя, как холод проникает в сердце. «Ты в игры играл, чтобы поднять уровни, с каждым разом нужны более сильные противники. Они умирают в боях, конечно, но об этом нельзя говорить», – зазирался парнишка по сторонам. «А как же рай? Он есть здесь. Серьезно? Да мне откуда знать? Тех, кто много очков принес, называют чистыми. Они доказали, что могут войти в рай, ну их и уводит в башню. А что дальше, я не знаю. Так все же башня, ага. Все, мужик, отвали. Сделаем вид, что этого разговора не было». Ричард ушел и стал думать. Почему-то он сомневался, что сестра могла возвыситься настолько, чтобы попасть в башню. А значит, ее надо искать где-то среди грани или тех групп, которые туда ходят. Но это сложно сделать. Группы уходили утром, возвращались в лучшем случае вечером. В худшем оставались в том же мире, куда уходили. Чтобы попасть к ним, надо самому стать членом какого-то отряда, а когда до него дойдет очередь, неизвестно. Ричард пытался записаться, но с него распорядитель тут же потребовал 10 очков. Мужчина заплатил бы, но у него не было. Так прошло несколько дней. Наконец, удалось получить доступ. Ричард отправился в первую вылазку и окончательно понял, что здесь творится полная жесть. Их выпустили без оружия прямо на монстров. Двое из отряда погибли сразу. Остальные кое-как справились, в первую очередь благодаря Ричарду. Смотрящий сказал, что так как Ричард возвышался неправильно, без их учения, то это ослабит всю группу. Поэтому двое и погибли. С этого момента на Ричарда стали смотреть, как на врага. Но это все померкло на фоне того, что произошло дальше. Когда они вернулись на землю, что-то случилось, небеса дрогнули, башня пошла трещинами, а потом ударила так сильно, что Ричард потерял сознание. Последнее, что он видел, как белая цитадель распадается на куски, а в небе зависла фигура мужчины, источающая даже на расстоянии ощутимые волны ярости. Глава 2. Гнев. Я знаю разный гнев. Некоторый не стоит того, чтобы заострять на нем внимание. Помню, как гневался, когда купленная игра не запустилась. Ох и психовал я тогда, но это были психи ребенка, малолетнего неудачника. Помню и другой гнев, тот, что в боях, когда видишь, как льется кровь, твоя, твоих людей, врагов. Гнев на то, что кто-то тебе бросил вызов. Это сильный гнев, сильный, клокочущий, в чем-то поддерживающий, но опасный. Вернувшись на землю, я познал новый вид гнева. Сначала, когда увидел разрушенную башню, сердце сжалось в предчувствии беды. Когда увидел разрушенные армейские базы, предчувствие усилилось и переросло в знание. Люди понесли серьезные потери. Враги смогли их победить и как минимум откинуть. Кольнуло чувство вины. Если бы я вернулся раньше, этого удалось бы избежать. То, что к Белой башне стекаются тысячи паломников, я не удивился. Скот ведут на убой, скармливая сказочку о высшем смысле. Толпу окружала охрана. Я видел искателей высоких уровней. Обычно это были мужчины в белых одеждах. Они ходили с важным видом, а Скотт поглядывал на них с опаской, восхищением и надеждой. Кто-то при виде них падал и начинал молиться. Я с трудом удержался, чтобы сразу не обрушить всю ярость на врагов. Снести башню, раскрыть под ней бездну, убить всех, кто попытается сопротивляться. Я чувствовал, что у меня получится это сделать и очень хотел воплотить картину разрушений в реальность. Но благоразумие все же взяло вверх. Я только что вернулся. Черт знает, что происходит. Нужно разобраться, собрать информацию, а потом уже действовать. Убедившись, что в невидимости меня никто не замечает, спустился вниз, нашел того, кто больше всего походил на офицера, схватил и рванул в небо. Шуму это наделало достаточно, чтобы люди заметили, что что-то происходит. Но сколько-то у меня времени есть, пока они догадаются и предпримут шаги. И тем более пока найдется кто-то, кто заберется на ту высоту, где нет маны. Я оказался там меньше, чем через минуту, а другим потребуется гораздо больше времени на подъем, если они вообще с этим справятся. Искатель, когда я остановился, попытался сопротивляться, но я спеленал его аурой и принялся вытягивать ману. Вскоре он остался без сил. Видишь, как далеко падать? Повесил я его лицом вниз, а ногами кверху. Кто ты? Выдохнул он, борясь со страхом. Твой персональный кошмар. И то, насколько жутким я буду, зависит от ответов. Что случилось с кланом, чью башню разрушили? Я не боюсь смерти, а прекратить дышать, старое доброе удушье, как показала практика, всегда развязывает языки, тем более здесь, где и так проблемы с кислородом. Ты ведь Эрнест? Да, заговорил он спешно, хватая ртом воздух. Не ты задаешь вопросы. Что с кланом? Его уничтожили, бросил он зло. Всех проклятых отступников утопили в крови, захохотал искатель. Всех, придавил я его, ломая кости. Их больше нет. Самое дерьмовое, что он говорил правду, или сильно верил в то, что говорит. Оставили несколько для демонстрации, продолжил насмехаться он. Где они? В аду. Черная арка, маг не ответил, затрясся, пытаясь выбраться. Я держать не стал и отпустил. Территория, которую держали пернатые, накрывала несколько сотен граней. Одна из них выделялась черной аркой. Ее построили вокруг прохода в другой мир и поставили рядом охрану. От всего этого веяло чем-то нехорошим, опасным, зловещим. Интуиция защелкала, собирая пазл. Те, кто использует религиозную тему, чтобы продвигать свои интересы, могли озаботиться правильной мифологией и использовать самые популярные понятия, то есть тему ада и рая. Подобрать мир под это несложно, особенно для ада, а потом водить туда экскурсии, чтобы впечатлять тех, кто колеблется. В любом случае, этот маг мне надоел. Слишком фанатичен, слишком предан. Он собирался откусить себе язык или, если не получится, рассыпаться светом, точно я не знал, но чувствовал самоубийственное намерение. Проводив взглядом, как он машет ручками и падает, активировал моделирование и принялся выстраивать картину боя. А то, что бой будет, я не сомневался. Кто бы ни создал это место, он потрудился, чтобы причинить пленникам максимум боли. Я нашел 11 членов своего клана. Никого из верхушки, только рядовые бойцы. По крайней мере, они такими были, когда я уходил. Их подвесили на крюки. Те входили прямо в плоть и тянули в разные стороны, так, чтобы люди оказались растянуты, как морские звезды. Каждый из них находился над печатями, которые подлечивали людей, лечили тела, но не рассудки. Когда я нашел их, это были овощи. Они мычали, ни на что не реагировали и лишь дергались, стоная от боли. Тогда я и почувствовал тот самый гнев. Со слезами на глазах, я послал волну разрушения вокруг, уничтожая цепи и крюки. Я знал, что людей уже не спасти. Приведи хоть сотню психиков и целителей, их уже не спасти. Крылатые сотворили с людьми что-то ужасное, лишив их и шанса на спасение. Но самому убить рука не поднялась. Я могу и ошибаться. Надеюсь, что ошибусь и помочь людям все же можно. Взгляд упал на спешащих сюда искателей. До этого они устанавливали новые столбы и цепи, вырезали на камнях печати. Идиоты. Надо было бежать от меня, а не ко мне. Лезвия ветра врезались в них, отрубая руки и ноги. Когда я постигал пламя, то научился раскалять воздух настолько, чтобы он смог прижечь раны. Подойдя к обрубкам, я не стал их допрашивать. Сделал кое-что похуже. Вскрыл аурой кожу, прошелся по внутренним органам, обрекая уродов на медленную, мучительную смерть. От этого мой гнев не стал меньше, он только усилился. Этот мир и правда походил на ад. Горячий воздух, запах серы, вулканы вдали на горизонте. Пепел падал с неба, портил обзор. И сотни. Сотни людей, развешанные на крюках. Я прошелся вдоль них, освобождая всех, кто здесь был. Полетом настиг еще несколько групп, занимающихся расширением ада. Когда закончил, отправился на выход. Надеюсь, я сюда приведу тех, кто заберет пострадавших и сможет им оказать должный уход. Но сейчас, в глазах потемнело от едва сдерживаемой ярости. Ярость сплелась с гневом, я весь сейчас состоял из этих эмоций. Если раньше были причины сдерживаться, то сейчас я больше их не видел. Я шел убивать. Охранники на входе умерли быстро. Я прошел мимо, а их тела, расплющенные, осели на землю. Мне упали сообщения о наградах, но я не обратил внимания. Поднявшись в воздух, скинул невидимость. Меня тут же увидели, кто-то закричал, лучи света сорвались с рук магов. Но мне было плевать. Выпустив оружие, я вложил в него всю волю и гнев. Взмахнул и нанес удар, целясь по башне, ту хорошо охраняли, потрудились, чтобы защитить. Щиты вспыхнули, испаряясь. Удар прошел через них, не заметив. Мой гнев ударил в здание, проломил стены, устремился внутрь, проламывая один этаж за другим. Одним ударом я расколол цитадель на две части. Крики внизу усилились. В меня стреляли с каждой секундой все сильнее. Но я не обращал на них внимания, смотря на то, как цитадель рушится. Внутри оказались сотни искателей. Они тоже кричали, пытались спастись, но исчезали под обломками. Я увидел, что у земли находится светящаяся арка грани. Так вот где проход в мир белых магов и ангелов. Займусь им чуть позже. Перевел взгляд на тех, кто атаковал снизу и раскрыл у них под ногами землю, утянув вниз. Искатели исчезли. Разом погибло не меньше сотни. Они думали, что могут сопротивляться. Думали, что могут причинить мне вред. Из клубов пыли от обрушенной цитадели показалась фигура ангела. Он светился, как маяк в ночи, и, кажется, воздействовал на толпу людей. Среди тех паника сразу снизилась, они стали замедляться, падать на колени. Да эта сволочь подпитывает себя энергией веры. Ангел не успел набрать достаточно сил. Я активировал полет, врезался в него и вбил в землю. Его крылья сломало, грудь смяло и я отсек голову. Схватил ее, поднял за волосы, насадил на клинок и принялся им размахивать, привлекая внимание. Я этих чертей щадить не собирался. Не после того, что они сделали. В меня полетели еще навыки, и еще. Ударил наотмашь лезвиями ветра, закручивая их вокруг себя. На земле задерживаться не стал. Взлетел и огляделся. Новые противники показались быстро. Не прошло и десятка секунд. Еще один ангел рванул ко мне, сходу кинув копье света. Я отбил атаку мечом, сблизился и вспорол пернатого, от паха до подбородка. Его раны стали тут же зарастать, но я не дал ему восстановиться. Как показала предыдущая схватка, оставшись без головы, они уже не встают. Пока разделывал эту тушу, показались еще двое, более сильных. Они ударили совместно. Это походило на таран из света, сжигающая, поглощающая сила, которая врезалась в меня и закрутила по воздуху, снеся где-то треть защиты. Ага, как я заметил в прошлый раз, обычные пернатые, те, что с двумя крыльями, по силе были от среднего мастера до очень сильного. Иногда настоящие машины по уничтожению всего и вся, раскачанные до максимума и еще, наверняка, имеющие какие-то расовые бонусы. Недаром их тела крупнее, чем человеческие. То, что они на уровне всего лишь сильнейших мастеров, было для них плохой новостью. Я этот уровень уже перерос. Стабилизировав полет, скрылся в невидимости, сместился к ним за спину и пошел шинковать голубятину. Они успели среагировать на часть ударов, но вот именно, что на часть. Еще десяток секунд и минус два противника. Одного я поймал, пробил металлическими копьями и кинул в толпу людей, стоящих на коленях и молящихся. Надо разогнать этих придурков, чтобы не усиливали пернатых. Потянувшись к земле, заставил ее трястись. Это вернуло панику и люди принялись разбегаться. Пока разбирался с ними, набежали обычные искатели. Явно рейдовые группы, действующие слаженно. Они пытались меня законтролить, ранить, подавить или хотя бы как-то сбить. В ответ я принялся их обстреливать и заставил укреплять щиты, для чего они сбились в кучу, за что и поплатились. Усилив удар, проломил защиту и отправил несколько десятков уродов на тот свет. Пусть отправляются в свой гребанный рай. Мария вздрогнула от какого-то шума. Последние дни приучили ее к еще большей бдительности, всегда и везде. Дергаться она не стала, проверила броню и прислушалась к воздуху, который сообщил, что внутри квартиры никого нет, не считая их двоих. Странный звук повторился. Стекло задрожало, грозясь рассыпаться. Мужчина рядом заворочился и встал, подошел к окну, отодвинул штору и аккуратно выглянул наружу. «Чувствуешь кого?» – спросила женщина. «Нет, рядом никого живого». «Тогда что?» – «Перекресток. Там кто-то дерется. Там всегда дерутся. Но чтобы окна дрожали, проверим, можно». Мария встала, потянулась и накинула на себя куртку. Она ей не особо требовалась, броня надежно защищала, но старые привычки не получилось вытравить. Да и так проще сойти за обычных людей. Сейчас на улице холодно, все в куртках, поэтому лучше не выделяться. Такая убогая маскировка не спасет против сильных искателей, которые могут видеть уровень, но против большинства людей, которых согнали к белой цитадели, да. Взгляд скользнул на мужчину, который молча ждал, когда она соберется и отправится на выход. За то недолгое время, что они вместе, Он всегда был таким, спокойным, сосредоточенным, внимательным, молчаливым. Это и привлекало, и раздражало. Вдвоем они вышли на улицу, Мария приобняла мужчину, и они оба взмыли в небо. Оставаться рядом с перекрестом сейчас было слишком опасно. Устраивать вылазки раз в пару дней, тщательно готовясь и скрываясь, да, пока что прокатывало. Но жить и прятаться, без шансов. Слишком много чужих искателей, слишком много людей, которые с радостью тебя сдадут, если заподозрят, что ты вредишь делу белого света. Тем более сдадут их двоих. Нескольких недель хватило, чтобы стать поводом для жгучей ненависти всех врагов. Мария приземлилась на холме, с которого открывался вид на перекресток и белую башню. Она создала из воздуха линзы, развернула и приблизила изображение. Хотя и без линз было видно, что происходит, но хотелось деталей. «Это Эрнест», — заметил мужчина. «Вижу», — ответила Мария, сама не зная, что чувствовать по этому поводу. Итак, он вернулся. Пропустил все, но вернулся и сейчас вел бой. Кто побеждает, было трудно сказать. Мария хорошо знала, что ангелов победить можно. Если подготовиться, собрать силы, заманить в ловушку, то это не такая уж и сложная задача. Если их несколько, то почти нереальная, как ты не готовься. Если они готовы к бою, тоже почти нереально, даже если ты мастер. Проблема в том, что пернатые редко отправлялись куда-то поодиночке. Их часто сопровождали армии белых магов, что осложняло задачу по уничтожению в десятки раз. Но хуже того, стоило тронуть одного, как сразу слетались другие. После того, как случилась большая зачистка, Мария вышла в одиночку на тропу войны. Несколько удачных атак и сработавшие наработки быстро исчерпали себя. Враг сообразил, в чем дело, адаптировался и выработал методы противодействия. Но повезло. Мария встретила мужчину, мага жизни, превосходного целителя и того, кто мог на ходу создавать новые вирусы, яды и трансформировать организмы. Мария слышала раньше об этом человеке. Все слышали. Главный целитель мира, который вознамерился спасти всех и исцелял любого, богатого и бедного. Тот, кто ушел от войны, но снова вернулся, когда его учеников и последователей уничтожили, как и больных, которыми он занимался в тот момент. Так Мария получила сторонника. Они объединили силы и воплощали один разрушительный план за другим. Тщательная подготовка, научный подход, новые разработки. То, что сейчас происходило в небе, сильно отличалось от их подхода. Эрнестон, несколько секунд боя хватило, чтобы признать, парень все так же сильнее ее, нереально сильнее. На текущий момент собралась пятерка ангелов, которая прессовала его. Внизу, на земле, собирались войска белой армии, а это сотни сильных искателей. Небо пылало от света. Мария могла оценить, что под таким давлением она бы не продержалась и секунды. А Эрнест держался. Он оказывался то в одной части боя, то в другой. Его сносили белыми таранами, вбивали землю, обрушивали на него пылающие мечи, пытались разрубить, накинуть сети, подвести под перекрестный огонь. Несмотря на все это, парень огрызался. Мария приблизила изображение и увидела, как он ударил мечом. Ангел выставил свое оружие, но то не выдержало. Меч Эрнеста прошел насквозь, разрубил тело на две части. Вниз упали обожженные обрубки. «Силен», — прокомментировал мужчина, наблюдая ту же картину. Оставшаяся четверка ангелов объединила усилия и поймала Эрнеста в белоснежный шар. Мария поморщилась, от яркости брызнули слезы, но она не отвела взгляд. «Битвы такого уровня надо впитывать, несмотря ни на что. Вмешаемся?» – спросила Мария. «У тебя есть выход на Михаила? Сообщи ему». «Точно». Женщина себя чуть по лбу не хлопнула. Выбила ее из колеи появление Эрнеста. То, что он дал бой, понятно. После того, что случилось с кланом, Мария и сама мстила, как могла. Достав телефон, она отправила одно сообщение. Он вернулся, злой. «Михаил не дурак, поймет, что это значит. Мы можем активировать закладки и попробовать новую разработку», предложила женщина. «Можно при таком безумии уйдем легко, если нас случайно не размажет». Замечание было справедливым. Каким-то образом Эрнест оказался совсем в другом месте, не там, где шар. Он переключился на искателей внизу, прорядив их ряды. Ангелы, заметив его, перенаправили шар в поток сжигающего пламени и направили вниз, на мага. То, что вместе с этим они убили своих же, да еще сожгли несколько сотен верующих, припершихся сюда, их не волновало. «Идем, я не могу стоять в стороне». Мария убрала линзы и приготовилась к бою. сейчас будет жарко. Глава 3. Ярость. Михаил смотрел, как работает оружейник. Он сидел за здоровенным столом, окруженный десятками приборов, деталей и запчастей. Сосредоточенный, ни на что не отвлекающийся, единственное, что его волновало, создание чего-то нового. Мужчина, несмотря на мрачность ситуации, не мог отметить ироничность зрелища. У Михаила был сын, зеленый пацан еще, который только недавно пошел в старшую школу. С его матерью они давно и надежно разругались, из-за чего общение с единственным ребенком превратилось в то еще испытание. Марк, так звали сына, фанател от комиксов, которые стали одной из немногих точек соприкосновения между ними двумя. Сам Михаил всегда считал себя типичным, простым мужиком. Он работал на заводе, дальнобойщиком, на складах, несколько раз занимал руководящие должности, любил выпить по выходным с друзьями. Читать про наряженных в трико клоунов было сравнее извращенной пытки, но, черт возьми, это был его единственный сын. Михаил прочитал несколько сборников, чтобы быть с ним на одной волне. Мать эту тему никак не поощряла, более того, она считала комиксы злом и то, что бывший муж покупает их сыну, теплоты между ними не добавила. Тем смешнее было, когда Михаил получил способности и стал повелевать пространством. Это помогло наладить отношения с сыном еще больше. Шутка ли, малолетнему пацану увидеть настоящую магию, увидеть в отце настоящего супергероя, который еще и забирает его, чтобы показать живописные места, другие страны и даже зайти в зарубежные магазины комиксов. То, что сын на этой почве всерьез увлекся изучением языка, было отдельной гордостью отца. О сыне Михаил никому не рассказывал, только Марта знала о нем, ну да от психички ничего не скроешь. Именно она помогла мужчине реализовать свой потенциал, научиться на нем зарабатывать и осознать себя в полной мере в новой роли. А дальше закрутилась, завертелась и Михаил сам не заметил, как оказался важной шишкой в рамках целого мира. Сначала он, а потом и им возвращенные искатели, открывали порталы по всему миру. Многие компании платили за это существенные деньги, которые уже девать было некуда. Хуже того, в рамках зарождающегося порядка, где привычная валюта начинала цениться все меньше и меньше, привычный формат заработка терял актуальность. Михаил, смотря на то, как действуют другие, несколько месяцев назад решил начать свою игру. Искал уникальных искателей, вербовал, организовал возможность прокачиваться, закупал оружие, ценные материалы и все то, что могло пригодиться в случае полного крушения мира. Сына тоже спрятал, вместе с его матерью. Та была сначала не в восторге, а потом, внезапно стала ласковой и начала подкатывать к бывшему мужу. Михаила это смешило. Когда он был обычным мужиком, она его знать не хотела, а сейчас, впрочем, плевать. «Ну что?» – спросил Михаил. «Почти готово», – ответил оружейник заторможенно. Михаил нетерпеливо кивнул. Оружейник обладал удивительными способностями, удивительными с точки зрения обычной жизни, но не с точки зрения комиксов. В этом и была ирония. Искатель умел конструировать. Типичный технарь, который на коленке мог собрать что-то убийственное. Сейчас он создавал мощную бомбу, способную уничтожить пернатых искателей и наделать шороху. Михаил собирался устроить настоящий террор, забрасывая бомбы и поставить условия, чтобы отпустили Марту. Мужчина точно не знал, жива она или нет. Клану Эрнеста нанесли серьезный удар, а девушку, по непроверенным данным, забрали с собой. Бог знает зачем. Михаил знал, что его план шит белыми нитками, но и бездействовать не мог. Поэтому вся надежда на оружейника. Искатель видел устройство механизмов и то, как их улучшить. Если он соберет по-настоящему веские аргументы, не придется применять ядерное оружие, это даст шанс. Готово, откинулся оружейник, если это не пробьет их, то даже не знаю. Молодец, хлопнул его по плечу мужчина, как активировать. Вот здесь таймер выставляется, указал он пальцем. Михаил собирался бережно забрать бомбу и отправиться к Белой Цитадели, но вдруг запиликал мобильник. Просто так на этот мобильный никто не мог позвонить, так что это серьезно и веский повод глянуть, кто пишет. Часто от сообщений зависела чья-то жизнь. Когда Михаил прочитал, что написала, то усмехнулся. Дело приобретало совсем другой оборот. «Так», — протянул он, — «сделай как можно больше таких. Я ребятам скажу, чтобы пещеры минировали». «Уверен», — нахмурился оружейник рискованно. «В этот раз все получится. Действуй». Магия пространства имела как большие преимущества, так и серьезные недостатки. Чтобы засунуть врага в портал, требовалась большая ловкость. Это было почти невозможно с тем, кто готов к бою. Но если вмешаться в чужой бой, когда там царит хаос и никто не ждет такой подлянки, то вполне можно перенести врага на свою территорию. Например, в пещеру, где заложена взрывчатка. Как только противник окажется там, сработают детонаторы, и если взрыв не убьет, то обрушение точно прикончит. Когда Михаил разрабатывал стратегию, он пробовал открывать проходы на глубине океана, но это не работало. Портал можно открыть только там, где нет никаких препятствий. Пещеры в этом смысле идеально подходили. Он отыскивал или создавал их на пару с магами Земли и успел наделать много таких ловушек. Выйдя из комнаты, Михаил отдал распоряжение, а сам открыл небольшое окно над Белой цитаделью и глянул, что там происходило. Действительно, вернулся. Оценив диспозицию, Михаил закинул только что созданную бомбу под ноги вражескому строю. Один из ангелов был ранен, его окружали несколько десятков искателей, защищали и кидали навыки в мелькающего в небе Эрнеста. Бомба сработала выше всяких похвал. Взрыв снес щиты, обнулил личные защиты, и когда пыль развеялась, на земле остались лишь ошметки перемолотых тел. Закрыв портал и открыв его в другом месте, чтобы видеть происходящее, Михаил выждал момент и поймал одного из ангелов, перенаправляя в пещеру. Меняя положение и наблюдая, он достал телефон и отправил сообщение. Так называемые ангелы оказались теми еще затейниками. Создали настоящий ад. Михаил знал, что там происходит, но пробиться туда не мог. Порталы работают только в рамках одного мира, а любая лобовая атака привлечет столько внимания, что никто живым не уйдет. Зато сейчас настало время освободить пленников, если от них что-то осталось. Тем временем, сражение в небе набирало обороты. Суки упоротые, они все же смогли достать меня. Разом вспыхнули, как прожектора, ослепляя, а потом ударили слаженно, накидывая путы, прожигая броню и оставляя на теле болезненные ожоги. Боль подстегнула, и я применил тот самый удар, призванный сокрушить любого. Но не в этот раз. Единственное, на что меня хватило, пока ангелов разметало, рвануть в сторону и улететь высоко в небо, разорвав с ними дистанцию. Ну и жара. Несмотря на ожесточенные тренировки, суровую учебу и то, что я изрядно вырос в силе, столкновение показало, что до абсолютного доминирования мне далеко. Я завалил 11 ангелов и черт знает сколько обычных искателей. Жертвы исчислялись сотнями, и не все они были на моей совести. Ангелы, разгорячившись, не щадили никого. Они в итоге смогли выработать тактику против меня, нагнали сил и чуть не убили. Это их последняя атака. Ощущение, будто свет присосался ко мне и продолжал сжигать тело. На самом деле плоть пока что оставалась неповрежденной. Жгло ауру. Именно она защитила, и именно на нее была рассчитана атака. Пернатые за мной не полетели, знали, что я быстрее и хорошо умею устраивать ловушки. Они остались под прикрытием своей армии. Я бы свалил еще раньше и не подставился так сильно, но в какой-то момент земляне сделали свой ход. Открывались порталы, летели бомбы, исчезали ангелы. Самое веселое было, когда в стане врага, прямо среди вражеской армии, несколько искателей обратились в мир запакостных чудовищ, которые принялись косить своих же, еще и обращали новых монстров. Я так и не понял, кто стоял за этой атакой. Но самое главное, отряд землян смог проникнуть в ад и вывести оттуда пострадавших. Я не знал, насколько удачно прошла операция, удалось ли спасти всех или вообще хоть кого-то, но приложил много сил, чтобы отвлечь врагов от этого места, что стоило мне парочки ран, которые уже закрылись и никак не беспокоили. Почти не беспокоили. На отдых я потратил минут 5, восстановил ману, избавился от налипшего света и чуть подлатал ауру. Глянул, чего там система накидала. Суммарно на мой счет записала 213 искателей. Странно, думал, больше будет, но тут черт ногу сломит. Не углядеть было, отчего войска погибают. То ли от моих рук, то ли от ангельских, то ли наши подсуетились. Уровень я тоже получил. Целый один. Как-то не густо, но жаловаться не буду. Уровень 103. Дух 500. Интеллект 1000. Выносливость 500. Сила 500. Ловкость 500. Контроль 200. Воля 200. Интуиция 500. Очки характеристик. 525. Очки навыков. 442. Блин, чтобы такое повысить, чтобы получить шанс продолжить драку. Я ведь не закончил. Далеко не закончил. Прямо рядом со мною открылся портал. Я чуть по нему мечом не долбанул, но с той стороны показалось знакомое лицо. «Тише!» — крикнул Михаил. «Свои! Что с кланом?» Первым делом спросил я. «Плохо с ним», — мрачно ответил он. «Многих убили. Не всех, но многих. Аркадий Буря погиб. Остальные, я всех не знаю. Тех, кого знаю, живы. Только вот, Марта, забрали ее, в плен. Млять, где она, знаешь, без понятия. Может, и в башне была. Дерьмо. Надеюсь, я не прихлопнул девушку своими разрушениями. А может и нет. Надо пленного брать, чтобы узнать. Лучше психика поймай. Они кашу заварили. Какую? Ты не в курсе? Правительство уничтожены, как и все основные лидеры. Мир в хаосе. Жопа, резюмировал я. Ты драться продолжишь? Я скоординирую тех, на кого выходы есть. Зададим им жару. Мак не успел договорить, как я активировал моделирование. Нужно успокоиться и обдумать ситуацию. На трезвую голову, а не вот это все, когда того и гляди, гнев и ненависть полезут из ушей. Мне часа три потребовалось, чтобы взять себя в руки. Значит, клан все же потрепало, но часть людей выжила. Бурю жалко. Хороший мужик был. То, что остальные живы, с сердца прямо гора упала. Герман, Алиса, Аня. А следующие новости. Марта в плену и верхушки правительств свергнуты. Лихо тут дела идут. Надо было раньше возвращаться, чтоб их всех. Но как это провернули? Михаил упомянул психиков. Мысли забегали, выстраивая сценарии, как повелители Ментала могли заварить кашу. В принципе, если подумать, то ничего сложно. Я прямо представляю, как психик подходит к первому попавшемуся человеку и выуживает у него из головы, кто в его понимании самый главный и где его найти. Потом идет к нему, собирает информацию и оставляет закладку. И так до тех пор, пока не исходят все вертикали власти вдоль и поперек. Гадство. Чужие смерти я исправить не могу, а с Мартой надо что-то делать. Узнать, где она для начала. Придумать, как ее вызволить. Вариантов не так много. Либо она была в башне и тогда я ее убил своими руками. Не хочу в это верить. Либо она в каком-то из миров. Если ее не убили, а именно похитили, значит она им зачем-то нужна. Михаил прав. Нужно брать языка и выпытывать секреты. Только где его найти в этом хаосе, который я устроил? Ангелы продолжают стягивать силы, искатели выставляют защиты, копит ману. В общем, готовится по полной каждая секунда на их стороне. А если не брать языка, если достать их настолько, тотально задоминировать и потребовать вернуть девушку, ух, это надо реально показать тотальный перевес в моей силе. Проблема в том, что бои не прошли бесследно. Я сначала выложился в бою на границе, не сильно, но немного выложился. И сейчас еще, но ничего, продержусь еще. Марту я точно не брошу, буду убивать врагов, пока не отпустит. Осталось решить, как поступить с накопленными бонусами, чтобы усиление помогло реализовать план. Можно поднять дух, тогда я смогу вести бой дольше, но и сейчас его в принципе хватает, поэтому не особо критично. Можно поднять и выносливость, вроде как это откроет доступ к изменениям организма, что заманчиво, но прямо сейчас никак не поможет. Тут время нужно, чтобы разобраться. Силу тоже поднять можно. Как-никак, мечом я все же махаю, а эта характеристика усиливает физические атаки. Интуицию поднимать точно не хочу. Есть шанс, что после этого я превращусь в пророка, а нет уверенности, что такое бремя мне нужно. Воля актуальна в контексте противостояния психикам, но не то, чтобы сильно. Пусть лезут мне в голову. Включу моделирование и выжгу им мозги. Если, конечно, против меня не ополчится кто-то сильный. Засада. Нужно повышать все, но как обычно не хватает. Тогда с духа начну. Маны много не бывает. С навыками тоже знаю, что поднять. Вкину по 60 очков в усиление и изменение металла и земли. До капа не подниму, но чуть жизнь себе упрощу. То, что нужно для плана. Отключив моделирование, несколько секунд потратил на то, чтобы вспомнить разговор с Михаилом. Продолжаю. Пока план такой, максимальное доминирование. Название паршивое, но суть одобряю. А с Мартой что? Если удастся уничтожить их войско, потребую вернуть ее и тогда отстану. Если не вернут, им же хуже. Наполеоновские планы, нахмурился он, но идеи лучше нет. Удачи. Михаил закрыл портал, а я занялся распределением бонусов. За 1000 духа дали любопытную способность. В радиусе 50 шагов от меня мана дестабилизировалась для врагов. Эффективность магических способностей снижалась, а восполнение отключалось. Последний бонус так себе. Я мог активировать поглощение маны и откачивать ее из противников. Если у них, Конечно, нет такого же поглощения. Интересно, новая способность заблокирует его? Надо проверять. За навыки ничего нового не дали. Просто их качество стало чуть выше. Еще 120 очков вложил в меч. Впервые столкнулся с тем, что стоимость поднятия удвоилась. Вместо 60 очков за ранг, 120. Грабительство. Меч без имени. Ранг 60. Бонус плюс 600%. Уровень 73. Урон 25 тысяч 60 тысяч. Имя так и не дали. Надо как-то его прославить, но, чувствую, это дело не за горами. Разобравшись с системой, достал из пространственного кармана пару центнеров металла. Во время охоты на чудовищ титанов отработал схему, как мочить засранцев с небес. А у меня сейчас под ногами как раз толпа собралась. Самое то, чтобы разнести их к чертям. На подготовку ушло 10 минут. Чтобы враги не спалили, чем я тут занимаюсь, создал под собой воздушную линзу, преломляющую свет. Когда было готово, на несколько секунд задумался, точно ли стоит применять это оружие. Я слишком хорошо знаю, какие большие разрушения это принесет. Достанется всем. Единственное, что меня смущало, это то, что под удар могут попасть случайные жертвы. Но и отступать я не собирался. Так что если кому-то не поздоровится, значит у него сегодня неудачный день. С этой мыслью я убрал линзу и активировал все закладки. Подарок с диким гулом унесся вниз. Ну ловите привет, ироды. Ричарду Миллеру повезло. Он отключился, но быстро пришел в себя. Раньше, чем успел погибнуть. Вскочив, он заметался, ища выход. Все его инстинкты вопили, что надо уходить, спасаться бегством. Только куда? Глаза метались от одной стороны к другой. Вокруг орали люди. Кто-то кричал в ужасе, кто-то стоял на коленях и молился. Ричард глянул наверх и увидел там вспышки. Бой шел на таких скоростях, что подробности было не разобрать, но одно понятно точно. Люди внизу не больше, чем пыль под ногами тех, кто наверху. Поэтому Ричард побежал. Он в тот момент думал о сестре, но мельком. Разум соображал туго, направив все ресурсы на одно – выживание. Землю тряхнуло, крики усилились. Ричард полетел вперед и врезался в кого-то. Они вместе повалились, образовалась куча. Оттолкнув от себя потного мужика, Ричард прямо на четвереньках двинулся дальше. Уж слишком страшные крики доносились из-за спины. Рядом пробежал отряд белых магов. Их всегда можно было узнать по одеждам. Они кидали навыки вверх, несмотря под ноги, так и налетели на Ричарда. Кто-то из них зло выругался и ударил мужчину. Того сдавило белыми путами. Видимо, высокий уровень сочли опасным и решили избавиться. Инстинкты включились раньше, чем Ричард обдумал, как поступить. Белый шар больно ударил в грудь, лишил последних остатков разумности, и мужчина автоматом активировал свои навыки. Белые маги использовали щиты, но держали они их над головами, чтобы не убило сверху. От пламени личная броня продержалась несколько секунд, а потом отряд вспыхнул, словно бензином облитый. Ричард почувствовал, как огонь слизнул брови и обжег лицо. Закричав и бросившись подальше от горящих искателей, он поспешно активировал защиту. У него, как у героя с огненными способностями, имелся навык огнеупорность, который надо было раньше применить, но кто же знал. Мужчина вырвался, вломился в разбегающуюся толпу и несся, сам не зная куда. Где-то за спиной раздался взрыв, Ричарда толкнуло вперед, и он готов был поклясться, что пролетел метров 10. Его спасла броня огня. Она не очень хорошо справлялась с физическими атаками, рассчитанная в первую очередь на магические. Другим людям так не повезло. Поднявшись, шатаясь, мужчина огляделся и увидел, что многих покосило. Повсюду валялись переломанные тела. Многих разорвало на части и сожгло. Глянув наверх, Ричард уставился на сражающихся. Так сразу и не скажешь, кто из них убил половину толпы. Пострадали в первую очередь обычные люди с первыми уровнями. Группы сильных искателей лучше пережили удар. Вытерев лицо и проморгавшись, Ричард увидел, как прямо на него бежит взвод белых злодеев. Ну не героев же, один из них бросил в мужчину навык. Ричард отпрыгнул, споткнулся и упал, пропустив белый шар над головой. Он собирался ответить пламенем, но не успел. Случилось другое. Прямо в этом взводе один из злодеев резко остановился, нарушая строй, закричал и... Ричард никогда такого не видел. В один миг человек раздался в стороны и превратился в злобную тварь, которая набросилась на своих же, пробила когтями голову ближайшему, вцепилась зубами в лицо другому, а когда по ней ударили навыками, ответила тем же. У твари сохранились умения прежнего владельца. Ее бы забили, В этом Ричард не сомневался, но тут еще один белый обратился в монстра и набросился на тех, кто пытался оказать сопротивление. В другом углу белый маг сложился пополам и принялся блевать кровью. Понимая, что происходит что-то жуткое, Ричард вскочил и побежал от них. Но особо некуда было бежать. Везде, куда ни глянь, либо вражеская армия, либо посходившие с ума люди. Они как безумные носились, кричали, стонали, молили о помощи или набрасывались друг на друга. Ричард пробежал метров 50 от силы, когда споткнулся и полетел в канаву. Наверное, ее проделал один из ударов, упавших с неба. Мужчине было плевать. То, что он оказался в яме, спасло его. Он не сразу смог подняться и до того, как высунулся, раздался еще один взрыв. На этот раз другой. Походило на то, как взрывают гранаты, но в сотню раз сильнее. Из ушей брызнула кровь, Ричарда оглушила. Еще его контузило, и он вжался в землю. От взрыва его чем-то накрыло. Мужчина не сразу понял, что это земля вперемешку с ошметками. Взрыв повторился. Один, второй, третий. Было совершенно невозможно понять, что происходит и как спастись. Ричард не знал, сколько он там просидел. Несколько раз он отключался. Несколько раз его еще больше землей засыпало. Пару раз кто-то по нему пробежался. Ричард никогда не считал себя трусом. Он готов был драться, но против кого? Ему нужно не сжигать белых искателей, а узнать у них, где сестра. Когда совсем стало нечем дышать, Ричард выбрался наружу, огляделся и бросился подальше от войск. Битва сместилась ближе к цитадели. Ему повезло оказаться в отдалении от нее. Приметив, откуда выбегают и куда бегут войска, Ричард бросился в противоположную сторону. Он бежал между палаток, между возведенных и разрушенных зданий, перепрыгивал через трупы, а когда это было невозможно, бежал прямо по ним. В какой-то момент он увидел, что из мирового портала выводит каких-то людей. Те выглядели плохо, явно не в себе, покрытые кровью и раненые. Пленники, выводили их те, кто больше всего походил на землян. Ричард было хотел побежать к ним, но они быстро загнали раненых в свой портал и закрыли его. Мужчине оставалось всего несколько сотен метров, чтобы добраться до них, не успел. Финалом в череде неудач стало, когда он пробежал дальше и буквально врезался в чужой отряд. Это точно не земляне, успел подумать мужчина, за секунду до того, как по нему нанесли удар. Отлетая и теряя сознание, Ричард понял, что миссия по спасению сестры безнадежно провалилась. Глава 4. Угрозы. Когда рукодельная комета рухнула с неба, ее попытались остановить. Один из ангелов, не иначе, как в гордыне, попытался рубануть мечом. Зря он так, пернатого снесло и не заметило. Остальные среагировали, кто на что гораст. Вспыхнули щиты, ударили лучи света и белые тараны. Но сила моего снаряда была такова, что она снесла всех, испарила щиты, а потом врезалась в землю. Я остался наверху и в деталях видел, как взрывная волна расходится в стороны, как сносит всех, кто находился рядом с остатками белой цитадели. Зря они сюда столько войск нагнали разом. Ох, зря. В месте попадания образовалась воронка. Там трещали молнии, дышать было нечем, бушевала земля, а частички металла добивали тех, кто смог уцелеть. Таких немного осталось. За один раз я уничтожил больше 90% тех, кто успел набежать. Разом мне упало по 764 очка и один уровень. Нападать пока было не на кого, да и нечем. Я уже чувствовал, что устал и нужно хоть немного времени на восстановление. Смотря на жуткие последствия своего удара, думал о том, что это ведь не максимум. Если найти время на подготовку, то можно и сильнее ударить. Очки характеристик отправил в волю. Обидно, что десятка очков не хватило до тысячи. Было бы глупо при грядущем столкновении с психиками не прикрыть свой разум, поэтому и выбрал волю, которая отвечала в том числе за сопротивление. За 500 очков дали бонус. Способность чувствовать любое влияние и от кого оно исходит, при условии, что у противника эта характеристика не окажется выше. Закидывал в волю по 50 очков, но никаких негативных ощущений не заметил. То ли она никак не меняла организм, то ли я крепче стал. 680 очков навыков ушло в клинок. Смог поднять его до сотни. Никаких бонусов не появилось, но внешний вид изменился, имя предложили. Меч без имени. Ранг 100. Бонус плюс 1000. Уровень 73. Урон 50 тысяч 100 тысяч. Желание назвать убийца ангелов? Нет, не желаю. Как-то мелко это. Я только начал войну, так что не вижу смысла спешить. Еще 280 очков ушли в усиление и изменение земли и металла. Высшее усиление земли. Ранг 70. Бонус плюс 700%. Уровень 60. Усиление 1000%. Стоимость 300. Высшее изменение земли. Ранг 70. Бонус плюс 700%. Уровень 65. Стоимость 1 етман и всек. Высшее усиление металла. Ранг 70. Бонус плюс 700%. Уровень 45. Усиление 1000%. Стоимость 300. Высшее изменение металла. Ранг 70. Бонус плюс 700%. Уровень 45. Стоимость 1 етман и всек. Очень забавные описания, которые совсем не отражали действительности. Единственное, на что здесь стоит обращать внимание, это на уровень навыка. Из-за моей учебы они сильно поднялись. Что касается стоимости и усиления, полная хрень. Усиление – это то, насколько я могу усилить исходный материал, сделать его прочнее и качественнее. В случае земли я на это почти не тратил сил. Какие там 300 маны, ничего такого не списывалось. Вкладывался я в эти умения не совсем ради силы. Какие-то изменения в лучшую сторону поднятия навыков, конечно же, давало. Но главное, это расширение хранилища. За каждые 10 очков ранга плюс 100 килограмм. Открылся портал, там показался Михаил. Лихо ты их. Ага, кивнул я. Пленных вывели, но они в плохом состоянии. Есть шансы помочь нашим, да там все наши. В смысле все люди. Те, кто не захотел сотрудничать с пернатыми. Шансы, не знаю. Как-то стушевался он под конец, разглядывая меня. Отвернувшись, я глянул вниз и увидел новые группы, выходящие из грани, которая находилась в цитадели. Я пошел на переговоры, сказал я Михаилу. Он ничего больше важного говорить не собирался, поэтому я спикировал вниз и приземлился перед искателями. Те сходу атаковали, но я выставил мастерский щит, укрепил его и подождал, когда их запал сойдет. Вскоре до них дошло, что убивать их никто не собирается. Они попытались взять меня в кольцо, но я воздвиг земляные барьеры, и им пришлось сжаться у самой грани. «Вы взяли в плен моего человека», — крикнул я им, — «верните, и я уйду». «Переговоры», — бросил один из них, — «верните, и я уйду, иначе буду убивать вас, пока не вернете». «Громкие слова», — крикнул другой искатель. Я не обратил на него внимания, пожав равнодушно плечами, но до драки все же не дошло. Слова были услышаны, искатели отправили посыльного обратно к себе в мир. Потянулось тягостное ожидание. Ко мне вышли где-то через 25 минут. Женщина. Психик. Я сразу же ощутил внимание с ее стороны и воздвиг щиты, как учила Марта. «Что ты хочешь, маг?» — спросила она. «Верните всех, кого забрали. Или что?» Она не выглядела как та, кто попался в ловушку. «Старая, самоуверенная, полная высокомерия. Или я буду вас убивать, пока не вернете». Я уже знал, что она не сама сюда явилась. Это всего лишь иллюзия, а хозяйка находится где-то дальше. «Не думаю», — ответила она. «У меня есть предложение получше. Ты перейдешь на нашу сторону и будешь верно служить». Заманчиво, но вариант с массовыми убийствами мне нравится больше. «Уверена, ты передумаешь. Раз так переживаешь ради одной девушки, то, на что ты будешь готов ради отца и сестры?» Я нахмурился. Сердце замерло, внутри что-то сжалось. Что она сказала? «Нет, нет, этого не может быть». Мысли забегали, раскладывая ситуацию. «Млять, может, если они поймали наших, то вполне могли залезть им в головы и выяснить, кто я такой, кто у меня остался из близких и где они находятся». Старуха, увидев мою реакцию, усмехнулась еще более гадко, чувствуя полное свое превосходство.